Часть вторая. С минуту Нейс лежал, не двигаясь, потом, кряхтя и охая, встал. Гному уже и след простыл. Сундук был закрыт, а сачок висел на своем месте, рядом с отцовским ружьем. «Приснилось мне все это, что ли?» — подумал Нильс. «Да нет». Правая щека горит, словно по ней прошлись утюгом. «Это гном так меня огрел!» «Конечно, отец с матерью не поверят, что гном побывал у нас в гостях. Скажут, все твои выдумки, чтобы уроки не учить». «Нет, как ни верти, а надо опять садиться за книгу». Ниль сделал два шага и остановился. С комнатой что-то случилось. Стены их маленького домика раздвинулись, потолок ушел высоко вверх, а кресло, на котором Нильс всегда сидел, возвышалось над ним неприступной горой. Чтобы взобраться на него, Нильсу пришлось карабкаться по витой ножке, как по корявому стволу дуба. Книга по-прежнему лежала на столе, но она была такая огромная, что вверху страницы Нильс не мог разглядеть ни одной буквы. Он улегся животом на книгу и пополз от строчки к строчке, от слова к слову. Он прямо и измучился, пока прочел одну фразу. «Да что же это такое? Так ведь и к завтрашнему дню до конца страницы не доберешься!» — воскликнул Нильс и рукавом отер пот со лба. И вдруг он увидел, что из зеркала на него смотрит крошечный человечек, совсем такой же, как тот гном, который попался к нему в сетку, только одет по-другому, в кожаных штанах, в жилетке и в клетчатой рубашке с большими пуговицами. «Эй, ты! Чего тебе здесь надо?» — крикнул Нильс и погрозил человечку кулаком. Человечек тоже погрозил кулаком Нильсу. Нильс подбоченился и высунул язык. Человечек тоже подбоченился и тоже показал Нильсу язык. Нильс топнул ногой, и человечек топнул ногой. Нильс прыгал, вертелся волчком, размахивал руками, но человечек не отставал от него. Он тоже прыгал, тоже вертелся волчком и размахивал руками. Тогда Нильс сел на книгу и горько заплакал. Он понял, что гном заколдовал его, и что маленький человечек, который смотрел на него из зеркала, это он сам, Нильс Хольгерсон. «А может быть, это все-таки сон?» — подумал Нильс. Он крепко зажмурился, потом, чтобы совсем проснуться, ущипнул себя изо всех сил и, подождав с минуту, снова открыл глаза. Нет, он не спал, и рука, которую он ущипнул, болела по-настоящему. Нильс подобрался к самому зеркалу и уткнулся в него носом. Да, это он, Нильс, только был он теперь не больше воробья.